Категории «надо» больше не существует. О чем он думал сейчас? Потомок обыкновенных русских крестьян, ученый, почти неизвестный народу, и как никто другой сейчас, глубоко вторгшийся в его судьбу. Все вздор. Все, очевидно, по-другому, сказал себе сам Лапин, и уже намеревался было подойти к Брюханову, но в это время Курчатов, собираясь уезжать, оглянулся, и они встретились взглядами. Это длилось мгновение, но как это иногда бывает между хорошо и давно знающими друг друга людьми, оба они ощутили тяжкое и радостное сцепление друг с другом, с размеренным, неостановимым ходом жизни, в общем-то и не зависящий от усилий любого отдельного человека. Затем Курчатов сразу же пошел к машинам, где его ожидала многочисленная свита. И Лапин, глядя ему в спину, разумеется, не мог знать, что эта короткая мимолетная встреча, которой они обменялись всего лишь несколькими незначительными, казалось бы, фразами, была для Курчатова своего рода толчком. И он уже в машине сосредоточенно хмурился, вспоминая и анализируя последний разговор со Сталиным. Он словно слышал его глуховато размеренный спокойный голос. Пожалуй, никто так хорошо и близко не знал, какую роль сыграл в тяжелейшей атомной гонке именно лично Сталин, сразу же после Потсдама, понявший размер и характер задачи и безошибочно точно определивший, что в данном деле все зависит от тесного объединения науки и промышленности, от слияния их, по сути дела, в один организм с единым мозгом и кровеносной системой. Курчатов почему-то вспомнил, как несколько дней назад ему с начальственной самоуверенностью заявили, что бомба не взорвется. И он от удивления лишь посмотрел на говорившего, избегая останавливаться на его резком, выказывающем крайнее раздражение лице со злыми губами и с нескрываемым вызовом бросил. «Не беспокойтесь, она взорвется». «Ну, товарищ Курчатов, вы как знаете, а я сегодня же вылетаю в Москву», — услышал он в ответ. «Мне докладывать надо. Ни один человек до завершения испытаний не покинет зону», — устало и равнодушно предупредил Курчатов. «Что?» — неожиданно побагровел его собеседник. «Вы имеете в виду и меня?» «Несомненно, и вас тоже», — буднично подтвердил Курчатов. «Хотя хорошо знал власть, характер и, главное, мелочное злопамятство этого человека. И в другой момент вряд ли бы решился пойти на открытое обострение. Раз уж мне вверены чрезвычайные полномочия, я вынужден был отдать во избежание всяких недоразумений именно такой приказ. Он касается всех без исключения. Этого требуют государственные интересы». «Да вы знаете...» Собеседник Курчатова внезапно осип, изобразил откровенное изумление, и Курчатов в ответ на его гнев равнодушно пожал плечами, попросил его успокоиться и не мешать работать. Сейчас, безотрывно глядя на несущееся под колеса пространство каменистого плоскогорья, Курчатов вспомнил детски обиженные, затем гневные, бешеные глаза этого, привыкшего к почти безграничной власти человека, словно у него из рук в самый неожиданный момент выхватили бесценную игрушку. Это были чудные глаза, увидевшие, пожалуй, как бы крушение мира, впервые проникшие в истину, ни от кого и ни от чего не зависящую, что тоже было своеобразным для него крушением.